Мне нужно было всего лишь пройти по храму и не дать сбить себя с пути. Всего-то пара сотен шагов, не больше, и я мог бы выйти из ада вратами судей и, черт возьми, оказаться там, где захочу, а хотел я во дворец в Вермильоне. Черт. Я поднялся с обжигающего песка, который налип мне на губы, набился в глаза тысячами песчинок и, кажется, даже сыпался из ушей, когда я наклонял голову. Я присел на корточки, отплевываясь и щурясь от яркого света. Солнце палило с бессмысленной яростью, и я почти чувствовал, как под ним сохнет кожа. Вот дерьмо. Но все же она была роскошна. Тот кусочек моего разума, который знал, что это ловушка, только сейчас выбрался из-под 9/10 более похотливых частей и принялся кричать: «Я же говорил». Охренеть. Я встал. Передо мной круто изгибалась вверх громадная песчаная дюна. Высоченная и чертовски горячая. Ебучая пустыня. Прекрасно. Просто прекрасно. На самом деле, после мертвых земель казалось, что даже в пустыне не так уж плохо. Конечно, она была слишком горячей и обжигала всякую плоть, которой касался песок, и, скорее всего, она убьет меня в течение часа, если я не найду воду, но все это было неважно, ведь я жив. Да, я не видел здесь ни намека на живое, но сама ткань этого места не была соткана из злобы и отчаяния, и сама земля не высасывала жизнь, радость и надежду, как промокашка впитывает чернила. Я посмотрел вверх, на невероятную синеву неба. На самом деле оно было бледно-голубым, как будто слишком долго жарилось на солнце. Но после неизменного мертвого неба с его однообразным оранжевым светом, любые цвета казались мне прекрасными. Живые, энергичные, интенсивные. Я распростер руки. «Черт, как хорошо быть живым!» «Демон!» Голос позади меня. Я медленно повернулся, держа руки разведенными, а пустые ладони раскрытыми. Ключ засунут под развязанный кушак, который едва удерживал мои штаны. Там стоял кочевник в черном халате и направлял на меня изогнутый меч. Свидетельство того, как он сюда поднимался, было начертано на склоне дюны позади него. Из-за вуали, что носили эти кочевники, лица мне не было видно, но он явно мне не обрадовался. «Ассаламу алейкум», — сказал я ему. «Пожалуй, вот и все язычество, что я подхватил за год обучения в Хамаде. Это местная версия «здрасте». «Ты!» Он резко дернул мечом вверх. «С неба!» Я повернул ладони кверху и пожал плечами. Что я мог ему ответить? И к тому же, если этот человек понимал язык Империи так же, как говорил на нем, то хорошая ложь, скорее всего, все равно пропала бы в туне. Он оглядел меня сверху донизу. И вуаль каким-то образом ничуть не скрывала глубин его неодобрения. «Хатари?» – спросил я. В Хамаде местные жители полагались на наемников, рожденных в пустыне, которые проводили их через пустоши. Я почти не сомневался, что их звали Хатари. Мужчина ничего не сказал, лишь смотрел на меня, держа меч наготове. В конце концов он махнул им в сторону вершины склона. «Иди». Я кивнул и с трудом побрел по следам кочевника, радуясь, что он не проткнул меня на месте и не оставил истекать кровью. Конечно, на самом деле ему и не нужен был меч, чтобы убить меня. Даже если бы он просто оставил меня, это стало бы смертным приговором. Карабкаться по песчаной дюне намного труднее, чем по холму, будь он даже вдвое выше. Дюны засасывают ноги, крадут энергию из каждого шага, так что ты задыхаешься, не успев взобраться на высоту своего роста. Спустя 10 шагов я уже наполовину изжарился, хотел пить, и у меня кружилась голова. Я с трудом поднимался по склону, опустив голову и стараясь не думать о том, как сильно должно быть солнце сжигало мою спину. От суккуба я сбежал скорее благодаря удаче, чем проницательности. В любом случае, чтобы позволить суккубу заманить себя, проницательность надо засунуть довольно глубоко. Да, она первая во всех мертвых землях выглядела живой, и более того, она была мечтой воплоти, созданной обещать все, что мужчина только может пожелать. Лиза Девир. Грязный трюк. И все равно, не сказал бы, что меня не предупреждали. Так что, когда она потянула меня в свои объятия, и ее улыбка стала пастью, полной клыков, шире ухмылки гиены, я удивился всего лишь частично. Каким-то образом я вывернулся, потеряв в процессе свою рубашку, но демоница набросилась на меня так быстро, что я не заметил, как тонки там границы. Очень, очень тонкие. Ключ разорвал их для меня, и я выпрыгнул в прореху. Я не знал, что меня ждало, уж точно ничего хорошего, но наверняка у этого ничего хорошего зубов меньше, чем у моей новой подруги. Снори говорил мне, что границы тоньше там, где умирает много людей. Войны, чума, массовые казни. Везде, где громадное количество душ отделяется от тел и должно попасть в мертвые земли. Так что несколько удивительно было оказаться в пустыне, где никто не умирал, кроме меня. Каждая часть мира связана с определенной частью мертвых земель. И где бы ни случилась катастрофа, барьеры между двумя мирами истончаются. Говорят, в день тысячи солнц умерло так много людей одновременно в таком огромном количестве мест, что граница между жизнью и смертью порвалась, и так до конца и не восстановилась. С тех пор некроманты используют эту слабость. «Вон». Голос кочевника привел меня в себя, и я обнаружил, что мы добрались до вершины дюны. Проследив за его клинком, я увидел внизу, в долине, между нашим гребнем и следующим, первую дюжину верблюдов, которые, как я надеялся, были частью большого каравана. «Слава Аллаху!» Я широко улыбнулся язычнику. «В конце концов, в чужой монастырь...» Прежде чем мы добрались до каравана, к нам съехались другие хатари. Все в черной одежде, и один вел убежавшего верблюда. Мой пленитель, или спаситель, взобрался на животное, как только его товарищ бросил ему поводья. Мне же пришлось спускаться с дюны, скользя на ногах. К тому времени, как мы добрались до каравана, он весь показался в поле зрения. По меньшей мере сотня верблюдов, большинство груженные товарами. Вокруг горбов поднимались высоко сложенные тюки, обернутые тканью, а с каждого бока свисало по два больших кувшина для хранения, конические основания которых доставали почти до песка. Около пары десятков верблюдов везли всадников, одетых в разнообразные белые, бледно-голубые или темные клетчатые одежды. Еще дюжина язычников шла пешком. Эти были закутаны в кучи черной ткани и, вероятно, изнывали от жары. Позади волочилась горстка тощих овец. Необычная расточительность с учетом того, сколько должно быть стоило их здесь поить. Я стоял, поджариваясь под солнцем, пока два хатари направились навстречу трем всадникам, отъехавшим от каравана. Еще один обезоружил меня, забрав и нож, и меч. Спустя пару минут жестикуляции и смертельных угроз, или разумной дискуссии, на пустынном языке сложно отличить одно от другого. Все пятеро вернулись. Человек в белой робе посередине, клетчатые робы по бокам от него и хатари на флангах. Лица троих новоприбывших были открыты, сильно загоревшие, крючконосые, с глазами, словно черные камни. Я решил, что они родственники. Возможно, отец и его сыновья. «Тахнун сказал, что ты демон, и тебя следует убить традиционным способом, чтобы избежать катастрофы», — говорил отец с суровыми тонкими губами под короткой белой бородой. «Принц Ялан Кендет из Красной Марки, к вашим услугам». Я поклонился в пояс. Учтивость ничего не стоит, и потому она идеальный подарок, когда человек беден, как я. «И на самом деле, я ваш ангел-спаситель. Вам лучше взять меня с собой». Я попробовал вызвать его симпатию своей улыбкой. В последнее время она не очень-то срабатывала, но это все, что у меня оставалось. «Принц...» Мужчина улыбнулся в ответ. «Изумительно!» Каким-то образом один изгиб губ преобразил его. Черные камушки глаз заблестели и стали почти дружелюбными. Даже парни по бокам от него перестали хмуриться. «Пойдем, отобедаешь с нами». Он хлопнул в ладоши и рявкнул что-то старшему сыну. Его голос был таким злобным, что мне показалось, будто он приказал ему выпотрошить себя. Сын умчался со всей возможной скоростью. «Я шейх Малик Аль-Хамид. Мои мальчики, Джамин...» Он кивнул на сына возле себя. «И Махут». Он указал на удалявшегося мужчину. «Очень приятно». Я снова поклонился. «Мой отец...» «Тахнун сказал, что ты упал с неба, и тебя преследовала шлюха-демоница». Шейх ухмыльнулся своему сыну. «Когда хатари падает с верблюда, в этом всегда замешан демон или джин. Гордый народ. Очень гордый». Я посмеялся вместе с ним. В основном от облегчения. Я-то как раз собирался объявить себя сыном кардинала. Наверное, голову солнцем напекло. Махут вернулся с верблюдом для меня. Не могу сказать, что я в восторге от этих зверей, но верховая езда, возможно, мой единственный талант, и я провел немало времени, покачиваясь на спине верблюда, постигая основы. Я довольно легко влез в седло и направил животное вслед за шейхом Маликом, когда тот поехал вперед. Слова, которые он пробурчал при этом своим сыновьям, я принял за одобрение. «Разобьем лагерь». Шейх поднял руку, когда мы добрались до головы колонны. Он вдохнул, чтобы выкрикнуть приказ. «Иисусе, нет!» Из-за паники слова прозвучали громче, чем я рассчитывал. Я продолжил в надежде, что Иисусе никто не заметил. Если хочешь сделать так, чтобы человек передумал, делать это лучше всего до того, как он огласит свой план. «Господин Аль-Хамид, нам нужно уезжать как можно скорее. Очень скоро здесь случится что-то ужасное». Если границы истончились не из-за какой-то резни, это могло означать лишь одно. Нечто гораздо худшее вот-вот произойдет здесь, и стены, которые отделяют жизнь от смерти, уменьшились в предвкушении. Шейх повернулся ко мне, и его глаза снова стали каменными. Его сыновья напряглись, словно своим вмешательством я нанес смертельное оскорбление. «Господин, история вашего человека, Тахнуна, наполовину верна. Я не демон, но я действительно упал с неба. Очень скоро здесь случится что-то ужасное, и нам нужно убраться отсюда как можно скорее. Клянусь честью, это правда. Возможно, я был послан сюда, чтобы спасти вас, а вы были посланы, чтобы спасти меня. Определенно, друг без друга, никто из нас не выжил бы». Шейх Малик прищурился, глядя на меня, и в уголках его глаз появились глубокие морщины. Солнце не оставляет возможности скрыть возраст. «Принц Ялан, хатари простые люди, суеверные. Мое королевство лежит к северу и достигает побережья. Я учился в Матеме и не подчиняюсь никому во всей Либе, кроме калифа. Не держи меня за дурака». Страх, державший меня за яйца, усилил хватку. Я видел смерть во всех ее жутких оттенках и сбежал сюда ценой больших усилий. Мне не хотелось еще через час снова оказаться в мертвых землях. На этот раз в качестве еще одной души, отделенной от плоти, беззащитной перед обитающими там ужасами. «Взгляните на меня, господин Аль-Хамид!» Я развел руками и посмотрел на свой краснеющий живот. «Мы глубоко в пустыне. Я провел здесь меньше часа, и моя кожа горит. Еще через час она покроется пузырями и начнет облизать. У меня нет ни одежды, ни верблюда, ни воды. Как я мог сюда попасть? Господин, клянусь вам честью моего дома. Если мы не уедем отсюда прямо сейчас, как можно скорее, то мы все умрем». Шейх посмотрел на меня так, словно впервые увидел. Прошла долгая минута тишины, которую нарушал лишь тихий шелест песка и фырканье верблюдов. Люди вокруг напряженно смотрели на нас. «Махут, принеси принцу одежду». Он поднял руку и рявкнул приказ. «Выезжаем!» Обещанный выезд оказался куда более неторопливым, чем мне хотелось. Шейх обсудил дела с главным хатари, и мы не спеша поднялись по склону дюны, видимо, перпендикулярным курсом к тому, к которому не двигались ранее. Светлым пятном в этот первый час был глоток воды. Непередаваемое удовольствие. Вода – это жизнь, а в засушливых землях мертвых я и сам стал чувствовать себя наполовину мертвым. Лить эту чудесную, живительную влагу в рот было все равно, что родиться заново. И, пожалуй, эти роды прошли настолько же шумно и тяжело, как и первые. С учетом того, сколько понадобилось людей, чтобы отобрать у меня флягу. Прошел еще час. Потребовалось все мое самообладание, чтобы не ударить верблюда пятками и не умчаться вдаль. В Хамаде я принимал участие в гонках на верблюдах. Я был не лучшим наездником, но с учетом того, что я иностранец, у меня неплохо получалось. Поездка на несущемся галопом верблюде похожа на секс с исключительно сильной и очень уродливой женщиной. Прямо сейчас мне как раз этого и хотелось. Но пустыня – это марафон, а не спринт. Тяжело нагруженные верблюды выдохнутся через полмили, особенно если им придется тащить пеших. И хотя моя история заставила шейха действовать, он явно считал, что я, скорее всего, безумец. И вероятность этого перевешивает любую пользу, какую только можно получить, оставив дюнам свое добро. «Господин Аль-Хамид, куда вы направляетесь?» Я ехал рядом с ним почти во главе колонны. Перед нами были только его старшие сыновья. И еще три наследника шейха ехали чуть позади. «Мы направлялись в Хамаду и все еще направляемся, хоть и не напрямую. Я намеревался провести этот вечер в оазисе Пальмы Ангелов. Там, до того, как наша делегация предстанет перед калифом, племена собираются навстречу шейхов. Прежде чем войти в город, мы приходим к соглашению. Ибн Фаед раз в год принимает своих вассалов, и перед троном лучше говорить одним голосом, чтобы наши запросы были услышаны как можно яснее». «И мы все еще направляемся в оазис?» Шейх харкнул. Похоже, местные переняли этот обычай у верблюдов. Иногда Аллах посылает нам знаки. Иногда они написаны на песке, и нужно быстро прочесть их. Иногда они в полете птиц или в брызгах крови ягненка, и нужно быть мудрым, чтобы понять их. А иногда неверный падает на тебя в пустыне, и надо быть глупцом, чтобы не прислушаться к таким знакам». Он глянул в мою сторону, сжав губы в тонкую линию. «Оазис находится в 3 милях к западу от того места, где мы тебя нашли. Хамада в 2 днях к югу». Многие люди решили бы передать мои предупреждения в оазис. Я почувствовал громадное облегчение от того, что Малик Аль-Хамид не один из них. Иначе прямо сейчас я не мчался бы прочь от того, что грядет, а находился бы в 3 милях от этого, пытаясь убедить дюжину шейхов покинуть оазис. «А если все они умрут?» «Ибн Файет все равно услышит один голос». Шейх направил своего верблюда вперед. «Мой». Спустя милю я заметил, что мы движемся на восток, хотя Хамада в 2 днях пути к югу. Я снова подъехал к шейху, оттеснив его сына. «Мы больше не едем в Хамаду?» «Тахнун сказал, что к востоку есть река, которая доставит нас в безопасное место». Я повернулся в седле и уставился на шейха. «Река?» Тот пожал плечами. «Место, где время течет иначе. Мир треснул, друг мой». Он протянул руку в сторону солнца. «Люди падают с неба. Мертвые не лежат спокойно. А в пустыне есть изломы, в которых время убегает от тебя или мчится с тобой». Снова пожатие плечами. «Расстояние между нами и той опасностью, о которой ты говорил, будет увеличиваться быстрее, если мы поползем по тому пути, чем если мы побежим в любую другую сторону». Я слышал раньше о таких штуках, но никогда сам не видел. На бремерских склонах в Острейхе есть пузыри медлевремени, которые могут поймать человека и отпустить спустя неделю, год или век, и мир постареет, пока он всего лишь моргнет. А еще есть места, где человек постареет и обнаружит, что в остальном христианском мире прошел всего лишь день. Так мы и ехали. И, возможно, встали на эту так называемую реку времени, хотя ничто об этом не говорило. Наши ноги не мчались, наши шаги не покрывали по 7 ярдов за раз. Могу сказать лишь, что вечер наступил намного скорее, чем ожидалось, и ночь упала словно камень. Наверное, я крутился в седле 100 раз. Если б я был женой Лота, то соляной столб встал бы уже на границе Содома. Не знаю, чего я ждал. Демонов, кишащих на дюнах, нашествия плотоядных скарабеев. Я вспомнил красных викингов, которые, кажется, вечность назад преследовали нас в Ашиме, и почти ожидал, что они вот-вот покажутся на гребне дюны с топорами наготове. Но какие страхи бы ни рисовались мне, на горизонте никаких угроз упрямо не прослеживалось. Я видел лишь усиленный по приказу шейха арьергард Хатари. Шейх заставил нас передвигаться глубоко в ночи, пока, наконец, фырканье животных не убедило его, что пора остановиться. Я сел, потягивая воду из бурдюка, пока люди шейха умело и споро ставили лагерь. Со спин верблюдов сняли и разложили огромные шатры, веревки привязали к достаточно длинным плоским кольям, которые могли держаться в песке. Развели костры из верблюжьих лепешек, их собирали и запасали во время путешествия. Под навесами у входа в шатры повесили лампы, в которых горела нефть. Для шатра шейха лампы были серебряными. Распаковали котлы, открыли кувшины с припасами и даже поставили маленькую жаровню над масляной топкой. Воздух наполнился запахом специй, который отчего-то казался даже более чуждым, чем дюны и странные звезды над нами. «Режут барана». Махут тихо подошел сзади, отчего я подскочил. «Отец тащил их сюда всю дорогу, чтобы произвести впечатление на шейха Калида и остальных на встрече. Пошли людей, — говорил я, — пусть приведут овец из Хамады». Но нет, он хотел попотчевать Калида хамитской баранины. Говорил, что тот почувствует разницу. Баран после пустыни жилистый, жесткий, но у него есть свой аромат. Говоря это, он смотрел на Хатари. Сейчас они пешком патрулировали залитые лунным светом пески, изредка мелодично перекрикиваясь. «Отец хочет задать тебе вопросы о том, откуда ты явился и кто дал тебе то роковое послание. Но этот разговор будет после еды, ясно?» «Да. По крайней мере, так у меня будет время состряпать подходящую ложь. Если я расскажу правду о том, где я был и что видел, ну, это вывернет им желудки, и они пожалеют, что поели». Махут и еще один из сыновей уселись возле меня и принялись курить, передавая друг другу прекрасно выточенную длинную трубку из морской пенки. Судя по воне, они жгли в ней мусор. Я отмахнулся от трубки, когда они предложили ее мне. Спустя полчаса я расслабился и лег на спину, слушая хатари вдалеке и глядя на блестящие звезды. В аду очень быстро определение понятия «хорошая компания» сводится к «не мертв». Впервые за целую вечность я чувствовал себя уютно. Через некоторое время толпа у котелков поредела, и череда слуг стала заносить в самый большой шатер результаты своего труда. Прозвенел гонг, и братья вокруг меня поднялись. «Завтра мы увидим Хамаду, а сегодня будем пировать». Махут, тощий и угрюмый, выбил свою трубку на песок. «Сегодня я не встретился в оазисе со многими старыми друзьями, принц Ялан. Мой брат Джамин должен был встретиться со своей невестой, хотя, мне кажется, с этим он бы повременил, по крайней мере, на день-другой. Будем надеяться, что в твоих предупреждениях есть смысл, иначе мой отец потеряет лицо. И ради наших братьев в песках будем надеяться, что ты ошибся». С этими словами он пошел прочь, а я поплелся за ним следом в светящийся шатер. Я наклонился, откинул полог, закрывшийся за Махудом, и замер, мгновенно ослепленный светом пары десятков фонарей с колпачками. Песок покрывал роскошный широкий шелковый ковер с изумительными красными и зелеными узорами. Там, где можно было ожидать стол и стулья, лежали коврики поменьше. Семья шейха Аль-Хамида и приближенные сидели вокруг центрального ковра, уставленного серебряными тарелками с горами еды. Желтые, белые и зеленые горки ароматного риса. Миски фиников и оливок, маринованные, сушеные и сладкие полоски верблюжьего мяса, сильно поджаренные над открытым огнем и усыпанные пыльцой пустынной розы, дюжины других блюд с кулинарными изысками. «Садись, принц, садись!» Шейх указал на мое место. Я вздрогнул, заметив, что половину сидящей за столом компании составляли женщины, причем прекрасные юные женщины, одетые в нескромное количество шелка. Элегантные запястья прятались под впечатляющим количеством золота блестящих браслетов, а тщательно выделанные серьги спускались каскадами из множества лепестков, прикрывая обнаженные плечи или собирались во впадинках между ключицами. «Шейх, я и не знал, что у вас есть... дочери? Жены?» От своего невежества я захлопнул рот и сел, скрестив ноги, куда он мне указал, стараясь не тереться локтями с темноволосыми видениями по обе стороны от меня, каждая из которых была соблазнительная как суккуб, и каждая потенциально смертельная ловушка. «Ты не видел, что среди нас ходят мои сестры?» – удивился один из младших братьев, чье имя мне не запомнилось. Я открыл рот. Это были женщины? Под кучами ткани у них могло быть по четыре руки и рога, я бы и не заметил. Я благоразумно не позволил отвисшей челюсти издать ни звука. «Мы закрываемся и ходим, чтобы хатари были довольны», сказала девушка слева от меня. Высокая, стройная, элегантная и вряд ли старше 18. «Этих пустынных людей легко потрясти. Если они приедут на побережье, то должно быть ослепнут, не зная, куда деть глаза. Бедняжки. Даже Хамада это для них уже слишком». «Зато они бесстрашные бойцы», сказала женщина слева от меня, возможно, одного со мной возраста. «Без них пересечь бесплодные земли было бы сущей пыткой. Даже в пустыне есть опасности». Напротив нас еще две сестры делились наблюдениями, поглядывая в мою сторону. Старшая засмеялась во все горло. Я отчаянно уставился в ее подведенные тушью глаза, стараясь не смотреть в сторону полной покачивающейся груди под воздушным шелком с россыпью блесток. Мне была отлично известна репутация либанской аристократии, будь то вездесущие принцы, редкие шейхи или сам калиф. Все они с легендарным рвением оберегали своих женщин, и из-за малейшего страстного взгляда готовы были кровно мстить столетиями. Что они сделали бы с человеком, который обесчестил девицу, оставалось на волю воображения. Я раздумывал, не видит ли шейх во мне возможность для брачного союза, раз уж он посадил меня среди своих дочерей. «Я очень признателен за то, что хатари меня нашли», – сказал я, не отрывая взгляда от еды. «Мои дочери... Лила, Мина, Тарель и Данель». Шейх благосклонно улыбался, указывая на каждую по очереди. «Очень приятно». Я представил себе все позы, в которых эти девушки могут быть приятны. Словно прочитав мои мысли, шейх поднял свой кубок. «Мы не настолько строги в своей вере, как хатари, но наши законы соблюдаем железно. «Ты желанный гость, принц. Но если только не обручишься с одной из моих дочерей, не прикасайся к ним и пальцем, если, конечно, желаешь его сохранить». Я покраснел и зашумел. «Сэр, принц красной марки никогда...» «Прикоснись к ней не только пальцем, и я преподнесу ей в подарок твои тестикулы, которые позолотят, чтобы можно было носить их в качестве серёг». Он улыбнулся, словно мы обсуждали погоду. «Пора есть». «Еда. По крайней мере, здесь была еда. Мне хотелось обожраться до такого состояния, что не осталось бы места даже для малейшей похотливой мыслишки. К тому же мне просто хотелось есть. В мёртвых землях голодаешь». От мига, когда туда попал, до мига, когда оттуда убрался, ты голодаешь. Шейх забубнил свои языческие молитвы на языке пустыни. Это заняло чертовски много времени, и мой живот тем временем начал бурчать, а во рту потекли слюнки от всего, что было расставлено передо мной. В конце концов, все присутствующие вставили по паре слов, и на этом дело кончилось. Все головы в ожидании повернулись к входу в шатер. Два пожилых слуги вошли внутрь с главными блюдами на серебряных тарелках, которые были квадратными по арабскому обычаю. Сидя на полу, я мог видеть лишь горы еды, поднимающиеся над блюдами. Несомненно, жареная баранина, с учетом резни, устроенной ранее. О боже, да. Мой живот заурчал, словно лев, привлекая одобрительные взгляды шейха и его старшего сына. Слуга поставил передо мной мою тарелку и двинулся дальше. Освежеванная голова барана уставилась на меня, источая легкий дымок. Вареные глаза внимательно смотрели на меня. Или, быть может, дело было в ухмылке безгубого рта. За рядом удивительно ровных зубов виднелся свернутый темный язык. «Эх». Я со щелчком закрыл рот и посмотрел влево на Тарель, которая только что получила свою голову. Она одарила меня сладкой улыбкой. «Изумительно, не правда ли, принц Ялан? Такой пир в пустыне». «Вкус дома после стольких тяжелых миль». «Я слышал, что либанцы, если не прикоснешься к их еде, становятся почти такими же нервными, как если прикоснешься к их женщинам». Я снова посмотрел на источающую пар голову, из которой вокруг нее вытекали соки, и подумал, насколько далеко я от Хамады, и как мало ярдов смогу пройти без воды. Я потянулся к ближайшей горе риса и начал насыпать его на свою тарелку. Может, мне удастся организовать несчастному созданию достойное погребение, и никто и не заметит. К несчастью, на этом семейном пиру я был главной диковинкой, и большинство глаз смотрели на меня. Даже дюжина баранов выглядела заинтересованно. «Вы голодны, мой принц?» Данель сидела справа, и ее колено касалось моего всякий раз, как она тянулась вперед, чтобы положить себе на тарелку финик или оливку. «Очень», — сказал я, наваливая рис на чудище на моей тарелке. На твари осталось так мало плоти, что это был практически ухмыляющийся череп. Среди приборов, разложенных у моей тарелки, была совкообразная ложка, а значит, в еде предполагалось хорошенько покопаться. Я размышлял, вежливо ли использовать для глаз ту же ложку, что и для мозгов. «Отец сказал, что Хатари думает, будто вы упали с неба», — сказала Лила с той стороны стола. «И вас преследовала демоница», — хихикнула Мина, самая юная из них. Она тут же умолкла под резким взглядом старшего брата, Махуда. «Ну, я...» Что-то зашевелилось под моей горой риса. «Да?» Тарель сбоку от меня, и её колено, обнажённое под шёлком, касалось моего колена. «Я определённо...» «Проклятие, вот снова, что-то извивалось, словно змея под землёй». «Я...» «Шейх сказал, что ваш человек упал с верблюда». Мина была стройняшкой, но безрассудно прекрасной, ей, наверное, не исполнилось еще и 16. «Хатари не наши. Сейчас это мы в их руках, поскольку у них деньги отца. Мы в их руках, пока не прибудем в Хамаду». «Но это же правда», — сказала Данель обольстительно хриплым голосом у моего уха. «Хатари скорее скажет, что луна спустилась слишком низко и сбила его с седла, чем признает, что он сам упал». Все громко засмеялись. Из моего захоронения показался фиолетовый язык барана, извивавшийся среди ароматного желтого риса. Я ткнул его своей вилкой, пригвоздив к тарелке. Внезапное движение привлекло внимание. «Язык мне нравится больше всего», — сказала Мина. «А мозг просто божественен», — объявил Шельх Аль-Хамид во главе стола. «Мои девочки перемололи его с финиками, петрушкой и перцем, а потом вернули в череп». Он поцеловал кончики пальцев. Пока он привлекал внимание своих детей, я быстро отрезал язык и яростно распилил его на 6 частей, если не больше. «Умение прекрасно готовить – это большое преимущество для жены, не правда ли, принц Ялан? Даже если ей никогда не придется готовить, хорошо, если она знает, какие указания дать прислуге». Шейх снова посмотрел на меня. «Да». Я перемешал кусочки языка с рисом и навалил на них еще риса. «Несомненно». «Похоже, шейху это понравилось». «Дайте бедняге поесть. Пустыня разожгла его аппетит». Несколько минут мы ели в относительной тишине. Все путешественники наслаждались пищей после долгих недель скудного рациона. Я налегал на рис по краям своего захоронения, не желая подносить ко рту испорченную баранину. Рядом со мной прелестная Тарель раскрыла свою баранью голову и принялась вычерпывать мозги в свой ротик, который внезапно стал куда менее желанным. Ложка неприятно царапала по внутренней поверхности черепа. Я знал, в чем дело. В мертвых землях ключ Локи был невидим для мертвого короля. Возможно, это шутка Локи, что ключ можно обнаружить лишь вне досягаемости. Какой бы ни была причина, мы могли путешествовать по мертвым землям, куда меньше опасаясь мертвого короля, чем за весь год до этого в мире живых. Конечно, там хватало опасности от прочих тварюк, но это уже другое дело. А теперь, когда ключ снова оказался среди живых, любая мертвая тварь могла охотиться за ним ради мертвого короля. Я почти не сомневался, что бараны девушек повернули выпученные глаза в мою сторону, и не осмеливался соскрести рис со своего, поскольку боялся, что тварь уставится на меня. Постоянно накладывая из тарелок в центре, мне удалось съесть огромное количество еды, при этом увеличивая гору на моей тарелке. После стольких месяцев в мертвых землях потребовалось бы нечто большее, чем отрубленная голова на моей тарелке, чтобы отбить у меня аппетит. Я выпил из своего кубка не меньше галлона, постоянно наполняя его из ближайшего кувшина. К сожалению, всего лишь вода, но после мертвых земель нужна была небольшая река, чтобы утолить мою жажду, и пустыня ее лишь усиливала. «Та опасность, о которой, по твоим словам, ты явился нас предупредить», – Махут оттолкнул свою тарелку. «В чем она заключается?» Он сложил руки на животе. Он был стройным, как его отец, но выше, с резкими чертами, рябой, и мог легким движением лица сменить дружелюбие на враждебность. «Катастрофа!» Я воспользовался возможностью оттолкнуть свою тарелку. Если не можешь доесть со своей тарелки, то это воспринимается как комплимент щедрости ливанского хозяина. Я надеялся, что мою тарелку просто посчитают большим комплиментом, чем обычно. Не знаю, какую форму она примет, молюсь лишь, что мы будем достаточно далеко от нее. И Бог послал неверного доставить это предупреждение. Божественное послание священно, на чем бы оно ни было начертано. За эту жемчужину мне стоило бы поблагодарить епископа Джеймса. Если уж не смысл, то, по крайней мере, эти слова он вбил мне в голову после того, как я украсил стену уборной пассажем из Библии о том, кто к кому прилепится. И, разумеется, нельзя винить посланника. Этот закон старше цивилизации. Я выдохнул от облегчения, когда мою тарелку унесли без лишних слов. «А теперь десерт». Шейх хлопнул в ладоши. «Поистине пустынный десерт». Я с нетерпением посмотрел на слуг, которые вернулись с расставленными по рукам квадратными тарелками поменьше, и почти ожидал, что увижу блюдо песка. Я бы предпочел блюдо песка. «Это скорпион». «А у вас острый глаз, принц Ялан». Махут бросил на меня мрачный взгляд поверх своего кубка с водой. «Засахаренный скорпион, принц Ялан. Как ты мог жить в Либии и не попробовать его?» Шейх выглядел смущенным. «Это величайший деликатес». Колено Тарель ударилось в мое. «Уверен, мне он понравится», – проговорил я сквозь стиснутые зубы. Зубы, которые и не думали раскрываться, чтобы впустить тварь. Я таращился на скорпиона, чудище длиной в 9 дюймов от изгиба хвоста, нависавшего над его спиной, до громадных одинаковых клешней. Арахнид был слегка прозрачным, а его панцирь оранжевым и блестел от какой-то сахарной глазури. Будь этот скорпион чуть больше, и его можно было бы спутать с лобстером. «Есть скорпиона утонченное искусство, принц Ялан», – сказал шейх, привлекая наше внимание. «Во-первых, не вздумай съесть жало. Насчет остального обычаи разнятся, но у меня на родине мы начинаем с нижней клешни, вот так». Он взялся за верхнюю часть и вставил нож между двумя половинками. «От небольшого поворота хрустнет...» Уголком глаза я заметил, как скорпион на моей тарелке дернулся в мою сторону на негнущихся ногах. 6 глазированных конечностей скребли по серебру. Я изо всех сил врезал кубком по спине твари, раздавив ее. Ноги разлетелись вдребезги, осколки полетели во все стороны. Мутный сироп потек из разломанного тела. Все 9 альхамидов в изумлении уставились на меня, раскрыв рты. Это... Я попытался сочинить какое-нибудь объяснение. Вот как делаем мы там, откуда я родом. Тишина натягивалась, быстро превращаясь из неловкой в неуютную. Но, наконец, шейх, громко рассмеявшись, обрушил кубок на своего скорпиона. «Не изысканно, зато эффективно. Мне нравится». Двое из его дочерей и один сын последовали его примеру. Махут и Джамин смотрели на меня прищуренными глазами, разрезая свой десерт кусочек за кусочком в строгом соответствии с традицией. Я посмотрел на покрытое сиропом месиво фрагментов на моей тарелке. От скорпиона сохранились лишь клешни и жало. Мне по-прежнему не хотелось его пробовать. Напротив меня Мина сунула в свой прелестный ротик липкий ломоть разломанного скорпиона, не прекращая улыбаться. Я взял кусок. Острый и сочащийся гноем. Надеясь как-то отвлечь внимание всех, чтобы я мог выбросить эту штуку. Жаль, что язычники так не любят собак. Гончая на перу всегда поможет избавиться от нежеланной еды. Со вздохом я направил фрагмент в сторону своих губ. Когда внимание всех наконец отвлеклось, я и сам слишком отвлекся, чтобы воспользоваться возможностью. В один миг мы сидели, освещенные дрожащим светом дюжины масляных ламп, а в следующий мир снаружи засиял ярче пустынного полудня, слепя даже сквозь стены шатра. Я видел на ткани резкие тени веревок и очертания пробегавшего слуги. Яркость света росла от невероятной до невозможной, и снаружи послышались крики. Меня окатила волна жара, словно я вышел из тени на солнце. Едва я успел встать, как сияние исчезло так же быстро, как появилось. Казалось, в шатре внезапно стало темно. Не в силах разглядеть, что происходит вокруг, я запнулся за Тарель. Мы беспорядочно покинули шатер и увидели, как вдалеке поднимается громадная колонна огня. Такая огромная колонна огня, что она поднялась в небеса, а потом расплющилась о крышу неба и завернулась сама на себя в клубящемся грибовидном облаке пламени. Долгое время мы таращились в тишине, игнорируя крики закрывавших лица слуг, панику животных и запах гари от шатров, которые, похоже, готовы были вот-вот заполыхать. Даже в этом хаосе у меня было время подумать о том, что все идет довольно неплохо. Я не только сбежал из мертвых земель и вернулся к жизни, я только что определенно спас жизнь богатея и его прекрасных дочерей. Кто знает, как велика будет моя награда или как прекрасна. Отдаленный грохот заглушил крики людей и животных. Аллах! Шейх Малик стоял около меня, и ростом он был всего лишь мне по плечо. На своем верблюде он казался выше. В дело вступила удача старого доброго Ялана. Все шло как по маслу. «Это там, где мы его нашли», — сказал Махут. Громыхание стало ревом. Мне пришлось повысить голос, кивнув и пытаясь выглядеть мрачно. «Мудро было с вашей стороны послушать меня, шейхма...» Джамин перебил меня. «Этого не может быть. Это было 20 миль назад. Ни один огонь нельзя увидеть на таком...» Дюны перед нами взорвались. Сначала самая дальняя, потом следующая, и следующая, и следующая, так быстро, как человек может стучать по барабану. Потом мир вокруг нас взмыл вверх, и все полетело. Шатры, песок и тьма.